Глава 27. «Вот, возьми. Это тебе за хорошую службу и за спасение моей жизни». На столик, стоявший рядом с кушеткой, лег маленький бархатный мешочек. «Здесь 100 серебряных монет. А это...» К кошельку присоединился плотный конверт. «Рекомендательное письмо. С таким тебя в любой дом или заведение с большим удовольствием возьмут». Я благодарно присела в глубоком книксине, замерев в этой позе на несколько секунд. Энни внимательно следила за всем происходящим и все же, не удержавшись, воскликнула. «Но, мадам, может, вы все же оставите Джинни? Она ведь замечательная горничная и кухарка!» «Дорогая Энн!» С непередаваемой скукой на холеном белом лице Сильвия посмотрела на свою личную служанку. «Если я оставлю Джинни, то мне придется уволить тебя. Я не хочу платить сразу двум людям за то, что способен сделать и один. Если ты согласна, то можешь забрать эти деньги себе, а рекомендательное я сейчас напишу». «Нет-нет». Перепуганная напарница быстро-быстро затрясла головой и сделала стремительный шаг вперед, стараясь физически быть ближе к хозяйке, чем я. «Я не подумала, простите». «Дженни», — обернулась она ко мне, — «ты даже представить не можешь, как я тебе благодарна за спасение моей чести, жизни. Вот». Она быстро сняла с груди симпатичную серебряную брошку и шагнула было ко мне, чтобы приколоть украшение к моему платью, но я, перехватив ее ладонь, покачала головой. «Энни, ты что? Это же принадлежит твоей маме. Я не могу принять такой щедрый дар». «Простого спасибо вполне достаточно». И обняла девушку. Та едва слышно всхлипнула. «Ну ты чего плачешь? Ты в гости-то приходи, как родная всем стала». Волшебным образом в руках Энн появился маленький белый платочек. Она аккуратно промокнула соленую влагу с уголков глаз и доброжелательно мне улыбнулась. Даже как-то торжествующе. «Да». Из Энни не выйдет хорошей актрисы. Попрощавшись с работниками на кухне, взяла в руки саквояж и потопала в сторону запасного выхода. Оказавшись на узкой улочке между домами, обошла забор и вышла на широкую дорогу. Мой путь лежал на запад, в сторону рынка. И в этот раз я была очень внимательна, дабы не пропустить нужную таверну или же снова не оказаться на пути у какого-нибудь лихого наездника. Таверна «Жирный кот» находилась на пересечении двух улиц. Небольшое двухэтажное здание мне понравилось. Каменные стены светло-серого цвета были чистыми, с необычным украшением в виде деревянных панелей понизу и под окнами. Резные ставни распахнулись настежь, добавляли некой романтичности всему строению. Широкое крыльцо с тремя лесенками и дубовая крепкая дверь, сейчас неплотно прикрытая. Из-за чего до моего слуха едва-едва, но долетали приятные звуки. Кто-то играл незатейливую мелодию на пианино. Войдя внутрь, на миг остановилась, чтоб проморгаться. После яркого света полумрак помещения требовал перестройки зрения. Пара секунд, и я смогла рассмотреть большую залу, заставленную аккуратными круглыми столиками с красными в крупную белую клетку скатертями на них. Вместо лавок тут были стулья с крепкими спинками. Немногочисленные посетители сидели и что-то ели, периодически бросая заинтересованные взгляды на тонкую фигуру женщины, сидевшей в дальнем углу на возвышении и игравшую на стареньком клавишном инструменте. «Добрый день!» – поздоровалась я с дородной подавальщицей, как раз проходившей мимо меня. «Мне нужна мадам Энрика Габасса. Подскажите, где я могу ее найти?» «Так вот она!» Кивок на ту самую пианистку с тонким станом. «Как хозяйка закончит играть, так и подойдите к ней!» «Спасибо!» Благодарно улыбнулась я, прошла вперед поближе к сцене и села за столик. «Будете заказывать что-нибудь?» Донесся в спину голос той же официантки. «Стакан ягодного компота, если можно!» Кивнула я, внимательно оглядываясь. Деревянный полированный пол. Доски подогнаны друг к другу просто идеально. Ни единого зазора или трещины. Все чисто выметено, даже вымыто. скатерти без видимых жирных пятен, в центре столика симпатичная глиняная вазочка с букетиком полевых ромашек. Очень красиво и мило. Барная стойка на всю стену прямо напротив меня. Рядом с ней дверь, в которую вошла та самая подавальщица, видать, там у них кухня. И дальше узкая лестница, ведущая на второй этаж, где можно снять комнату. Мой взор плавно перешел на пианистку, очень хорошо играющую. Тонкие пальцы так и порхали над клавишами. Инструмент извлекал чарующие звуки, завораживая и отвлекая от суеты окружающего мира. Я почему-то представляла хозяйку таверны совсем иной. Крупной, такой же величественной, как Сильвия, даже монументальной. А оказалось, что Энрике вовсе другая. Тонкая, хрупкая, с нежной бархатистой кожей, усыпанной едва заметными веснушками и копной густых, шикарных, огненно-рыжих волос, сейчас заплетенных в тугую косу. Пока я рассматривала женщину, согласившуюся мне помочь, мелодия завершилась, и в зале на несколько секунд стало тихо. А потом послышались жидкие аплодисменты, к коим я с удовольствием присоединилась. Женщина спокойно встала и благодарно поклонилась своей немногочисленной в это раннее утро публике. «Добрый день, мадам Габасса!» Я подошла к пианистке, которой от силы было лет 40. «Меня зовут?» «Ты Дженни, верно?» Перебила она меня, сверкнув светло-зелеными глазами, похожими на очи мадам Бернар, но иного оттенка, более прозрачными, что ли. «Да, это я». «О, просто прекрасно! Сильви предупредила о твоем приходе и точно описала твою внешность, поэтому не удивляйся, что я сразу тебя узнала. Ты очень красивая, спутать невозможно». «А...» Я была в шоке. «Красивая? Я? Ну, может, когда-нибудь стану, но точно не сейчас». «Пойдем». Меня крепко схватили за руку и потянули куда-то вперед. «Какая бойкая новая знакомая!» «Ты поела?» «Если голодна, то предлагаю сначала перекусить, а потом решить твой маленький, но такой важный вопрос». Понизив голос и заговорщически распахнув красивущие глаза, выдала она, а я не успевала за ходом ее мыслей. Заметив мою растерянность, Энрика весело, очень звонко, как колокольчик, рассмеялась и приглашающе повела рукой. «Иди на второй этаж. Вот ключ. Первая дверь направо. Я подойду сейчас». И только вечером, когда я устало плюхнулась на стул перед небольшим полированным зеркалом из тонкой серебряной пластины, смогла выдохнуть. Госпожа Энрика Габасса оказалась не менее деятельной, чем мадам Бернар, даже, возможно, в несколько раз энергичнее. И еще в процессе общения у меня закралось подозрение, что эти две женщины как-то связаны между собой. Не просто дружескими узами, но и родственными. И не только потому, что были похожи внешне, но и обладали одинаковыми чертами характера. Загадка, которую чего-то хотелось разгадать. Может, когда-нибудь я узнаю правду? Выдохнув, вгляделась в свое отражение. На меня посмотрела я и одновременно совсем другая девушка. Разве что глаза остались такими же синими, как океан. Волосы приобрели черничный оттенок. Мадам Габасса укоротила их на две ладони, буквально чуть ниже плеч. Брови стали шире, благодаря конскому волосу и клею из рыбьих костей, который на рынке раздобыла Энрика. Пришлось повозиться, прежде чем удалось наклеить каждый волосок на положенное ему место. Но результат однозначно того стоил. Все же брови – важная часть внешности любой женщины. Был вариант выщипать до тонкой ниточки, он проще и быстрее. Но я решила поступить иначе. Мы ведь не ищем легких путей. Завтра утром я наложу макияж так, чтобы стать более румяной в щеках. Добавлю немного теней на веки. И бойкая кухарка готова штурмовать дом благородного маркиза. От этой мысли пробило на нервный смех, и я, откинувшись на кровать, тихо захихикала. Что же, осталось прожить оставшиеся 4 месяца в согласии с собой и не светиться лишний раз. И найти возможность подпольно зарабатывать деньги. А их мне понадобится очень много. Я хочу быть во всеоружии, когда встречусь с Луизой и ее прихвостнями в следующий раз.